каких немало в Саянах вверх по Енисею, где не раз охотился на тяжелого зверя. Он шел куда-то по тропе, оступился и полетел в бездну, аж сердце оборвалось. От страха Ной проснулся, бормотнув: «Господи помилуй, к погибели, что ли, экая?» Прямо перед ним переплетались сучья березы, висели зеленые серьги. Листва на березе пошумливала, дул слабый ветерок. Подтянув ноги, Ной сел под березой, прислонившись спиной к теплому стволу. Понимал, времени осталось на малую разминку. Солнце катилось по заполуденной грани. Может быть, завтра спросится за сводный полк, за Гатчину, за Смольный, за собеседование с Лениным и за генерала Краснова. Дальчевский-то снова Крещеновым будут в Красноярске. Они ему не простят ни митинга, на котором он, председатель, приказал разоружить генерала, ни разгрома женского батальона. Во всем будет виноват один Харунжи, Ной Васильевич Лебедь. «Стало быть, жизнь подвела к обрыву», — думал Ной. «Пхнут ногой взад и кувыркнусь в ту пропасть». Чтобы не лезли в голову отвратные мысли, взялся за седло. И так и сяк рассматривал, нечаянно нажал на какую-то пружинку у основания задней луки. К чему такая пружинка? Потряс в руках седло, глухой звон послышался. Что-то запрятано в луках будто. Еще раз нажал на пружинку и силой потянул на себя серебряную оковку луки. Открылась тайник. Вот так штука. Тайничок прикрыт грязной тряпичкой. Вытащил ее прочь и тут увидел золотые кругляши. Вытряхнул из тайника золотые и то же самое проделал с передней лукой. Золото поблескивало между его ног на замшевой накидке потника. Пересчитал. 58 золотых 15 рублевиков. Вот те и на! — ахнул Ной. И карие глаза его сияли, как золотые империалы. 870 целковых. Экий пророк был припасливый, а? Собственный банк при себе держал. И как ловко устроено! Не нажми я пружинку нечаянно, так бы остались в луках. Нет ли где еще заначки? Ной долго разглядывал седло, постукивал, потряхивал, а потом обратил внимание на простроченные квадраты в шагреневой коже поверх потника. Прощупывая каждый квадрат, нашел-таки подозрительные утолщения. Нож в руки отпорол кожу с одной стороны потника, и тут обнаружились в суконной подкладке, пристроченной к коже, специальные кармашки для денег. Так прячут деньги только богатые кочевники-сайоты в Уренхае. Бумажные купюры николаевских денег спрессовались, слепились, иной разнимал их осторожно ножом, чтобы не порвать. По всему пролежали в тайнике немалое время. В некоторых кармашках обнаружились иноземные бумажные деньги. А какого государства Ной не знал. Может, китайские или японские, турецкие, болгарские, французские, германские и австрийские деньги видел. А таких не держал в руках. Да и знал ли сам пророк про тайник? Деньги давнего выпуска. Некоторые 1874, 1887, 1890 годов. Скорее всего, пророк кого-то умилостивил своим топором, а седло с потником забрал себе, соображал Ной, иначе как бы они так склеились от конского пота. Царские купюры пересчитал. 6000 рублей николаевок. Богатство? Да еще иноземных сколько! «Разбогател я, якри тебя!» — обрадовался Ной. «Золотые-то надо в седло запрятать». Думая так, Ной разулся и стащил с себя холщовые шаровары, натянутый поверх новехеньких казачьих с желтыми лампасами. В карманы кителя насовал бумажных денег,